Танки «Пантера». Еще в конце 43-го немецкие конструкторы предприняли попытки изменить конструкцию башни «Пантеры». В первую очередь предполагалось сделать ее передний броневой лист более узким для уменьшения вероятности попадания в него снарядов противника, увеличить его толщину до 120 мм и изменить угол его наклона для предотвращения рикошетов бронебойных снарядов вниз, в крышу корпуса. Первые эскизные проработки такой башни были представлены компании «Rheinmetall» в марте 44-го. Эта конструкция именовалась как «Башня Пантеры с узкой маской». В этом проекте учитывались новые требования к вооружению танка, выдвинутые Управлением вооружений сухопутных войск. Так, на крыше башни предусматривался специальный броневой выступ для установки дальномера, а вместо телескопического на этом этапе рассматривалась возможность использования перископического прицела пушки. Толщина брони башни составляла лобовой лист 120 мм при наклоне 12 градусов, бортовые и кормовой 60 мм при угле 25 градусов, крыша 40 мм при наклоне 17,7 градусов. Большинство элементов внутреннего оборудования и вооружения оставались такими же, как и на «Пантере» АУСФГ. Весной 44-го дальнейшую разработку конструкции новой башни передали от компании «Rheinmetall» фирме «Daimler-Benz». Одновременно с этим отдел испытаний танкового вооружения «Вопруф-6» выдал «Даймлеру» тактико-технические требования для проектирования узкой башни «Шмальтурм», основные из которых были следующими. Устранение возможности рикошетирования снарядов от маски пушки вниз, в крышу корпуса. Увеличение броневой защиты без соответствующего увеличения массы башни. Уменьшение фронтальной обстреливаемой проекции без уменьшения внутреннего пространства башни, необходимого для обслуживания пушки. Установка дальномера. Замена спаренного пулемета МГ-34 на МГ-42. Уменьшение стоимости изготовления башни. Установка необходимых приспособлений, позволявших при необходимости силами экипажа быстро переоборудовать танк либо в командирскую машину, либо в машину с инфракрасными приборами, способную вести ночной бой. Учтя эти технические требования, компания Daimler-Benz разработала свой проект узкой башни, конструкция которой, не считая стоимости вооружения и оптики, позволяла уменьшить затраты на ее изготовление на 30-40%. При этом, несмотря на значительное увеличение толщины бронирования, ее расчетная масса 7,565 тонны была даже чуть меньше, чем у серийной на танке АУСФГ 7,665 тонны. Удалось значительно уменьшить площадь, подверженную фронтальному обстрелу при сохранении внутреннего рабочего объема. При этом диаметр погона в свету оставался таким же, как у серийных «Пантер» 1650 мм. После разработки узкой башни, предназначенной для установки на шасси «Пантеры» АУСФГ, которая почти не подвергалась изменению, появилось новое обозначение танка – АУСФ-Ф. Первые экспериментальные образцы узких башен изготовили летом 44-го, и в августе одну из них установили на шасси «Пантеры» АУСФГ. Новая башня имела значительно более узкий по сравнению с серийной лобовой бронелист башни, примерно 950 мм сверху и 1500 мм внизу, что позволило уменьшить площадь, подвергаемую обстрелу. За счет уменьшения габаритов стало возможным увеличить толщину бронирования. В башне устанавливалась модернизированная 75-мм пушка КВК-44-1Л-71, разработанная чешской компанией Skoda Werke. У нового орудия тормоз отката и накатник переместились под ствол. На КВК-42 они располагались справа и слева от ствола. Пушка получила новый тип маски, аналогичной маске королевского тигра, а также люльку измененной конструкции. Воздушный компрессор для продувки канала ствола после выстрела заменили воздушным насосом, который в виде дополнительного цилиндра окружал накатник. Пушка КВК-44-1 не имела дульного тормоза, хотя на нескольких первых образцах этих орудий он присутствовал. В результате усилие отдачи увеличилось с 12 до 18 тонн. Поворот башни осуществлялся гидравлическим приводом, который, в свою очередь, приводился в действие от вала, идущего от двигателя к трансмиссии. для точного наведения на цель и медленного поворота башни, использовавшееся ранее на «Пантерах» управление с помощью ног, заменили на ручное. Максимальная скорость, с которой башня могла вращаться с помощью гидравлики, составляла 360 градусов на 30 секунд. Существовал и дублирующий ручной поворотный механизм. Один оборот маховика соответствовал повороту на 405 тысячных градуса. При его использовании повернуть башню на 360 градусов можно было за 4 минуты. Если танк накренялся на один борт, заряжающий мог работать с дополнительным маховиком поворота и тем самым помогать наводчику поворачивать башню. В целом механизм поворота башни «Шмальтурм» получился более дешевым, имел меньшую массу и размер, чем использовавшийся на «Пантерах» до этого. Это произошло главным образом за счет отказа от двух дифференциалов и многодисковой предохранительной муфты, стоявших в башнях предыдущих модификаций танка. Также заменили механизм вертикального наведения, который также стал более компактным и дешевым. Он обеспечивал пушке подъем на 20 и снижение на 4 градуса. Была модернизирована и командирская башенка, ее сделали ниже и, соответственно, она представляла меньшую цель. Как и предыдущая на АУСФГ, корпус башенки отливался, в нем имелось 7 гнезд для установки перископов. Внутри башенки монтировалось специальное кольцо, на котором можно было закрепить стереотрубу, турель зенитного пулемета или инфракрасный прибор ночного видения. В нижней части башенки был предусмотрен азимутальный указатель. Вместо пулемета МГ-34 теперь устанавливался МГ-42. Это было связано с тем, что танковый вариант МГ-34 к этому времени уже не производился. Для установки МГ-42 пришлось разработать совершенно новый кронштейн, закрепленный на люльке пушки. Под ним располагались две сумки, одна для питания патронами, другая для сбора стрелянных гильз. Первоначально планировалось устанавливать в узкой башне монокулярный шарнирный телескопический прицел ТЦФ-13, разработанный компанией Лейтс. Он имел переменное увеличение – 2,5 и 6-кратное. В первом случае поле зрения составляло 28, во втором – 12 градусов. Однако компания Лейтс изготовила только два образца прицела ТЦФ-13. Один в октябре 44-го, а другой в январе 45-го. Это было связано с тем, что осенью 44-го было принято решение об установке в серийной башне «Шмальтурм» перископического прицела СЦФ-1 со стабилизированным полем зрения. Головка перископа выступала из отверстия в крыше башни и защищалась специальным броневым колпаком. Компания Лейтс должна была изготовить опытную серию из 10 прицелов СЦФ-1, но сумела собрать только 9 штук, 5 в период с сентября по декабрь 44-го, а 4 модернизированных в январе и феврале 45-го. В январе 45-го был выдан заказ на первую серийную партию из 1000 СЦФ-1, но к их изготовлению так и не приступили. По первоначальному проекту заряжающий узкой башни получил перископ, смонтированный в крыше. Однако, уже в ходе серийного производства от него отказались, а отверстие, предназначенное для его установки, закрыли броневой заглушкой. Как уже говорилось, в башне «Шмальтурм» предусматривалась установка дальномера. Для этого выбрали образец с базой 1,32 метра, 15-кратным увеличением и полем зрения 4 градуса, спроектированной компанией «Цайс». Окончательная отработка образца планировалась на апрель, а начало массового производства на июль 45-го. Однако до конца войны компания «Цайс» не смогла изготовить ни одного образца дальномера. Еще одним любопытным решением при изготовлении узкой башни являлось то, что крышка заднего эвакуационного люка изготавливалась из отходов, получаемых при вырезании отверстия для люка в заднем бронелисте. Эта мера позволяла в какой-то мере экономить броневой прокат. Осенью 44-го были утверждены изменения, помимо введения узкой башни, которые предполагалось внести в конструкцию «Пантеры АУСФФ» по сравнению с АУСФГ. Так увеличилась 16 до 25 мм толщина крыши корпуса, Водились люки механика-водителя и радиста новой конструкции. При открывании крышка сначала слегка поднималась, а затем сдвигалась в сторону. Модернизированный кронштейн перископа механика-водителя, а курсовой пулемет МГ-34 заменен на штурмовую винтовку СТГ-44 «Штурмгевер» в шаровой установке. Из радиооборудования на «Пантере» АУСВФ предполагалась установка в корпусе радиостанции ФУ-5. Но при необходимости в башне можно было легко установить дополнительные радиостанции, в результате чего обычный танк превращался в командирский. Для этого на всех танках предусматривалась установка двух дополнительных антенных вводов. На серийных образцах «Пантеры» АУСВФ предусматривалось использование опорных катков с металлическим бандажом и внутренней амортизацией, которые разрабатывались еще с 43-го. 20 февраля 45-го отдел испытания танкового вооружения сообщил, что установку таких катков предполагается начать в мае 45-го, в том числе и на танке модификации АУСВГ. Кроме того, «Пантеры» АУСВФ предполагалось оснастить новым двигателем Maybach HL-234, о котором уже говорилось. 20 февраля 45-го на заседании комиссии по развитию танков были утверждены сроки введения в серию различных узлов и агрегатов для улучшения конструкции танка «Пантера». Прицел со стабилизированным полем зрения, установка дальномера в узкой башне, апрель 45-го, введение опорных катков с стальным бандажом и внутренней амортизацией, май 45-го, новый двигатель Maybach HL-234, август 45-го. Первоначальный график выпуска «Пантеры» АУСВФ с узкой башней Рейхсминистерство вооружения утвердило 26 октября 44-го. При этом планировалось подключение к изготовлению этих танков заводов еще двух фирм. Согласно графику, первые серийные машины модификации АУСВФ должны были покинуть заводские цеха в марте 45-го. Однако уже 30 января 45-го в программу выпуска внесли некоторые коррективы. Теперь компания Krupp Grusson должна была сдать свои первые «Пантеры» в июне, а компания Nibelungenwerk в августе 45-го. Одновременно с этим, к июню 45-го, предусматривался полный переход на установку узких башен на всех выпускаемых «Пантерах», в том числе и на машинах модификации АУСВГ. Однако ни одной «Пантеры» АУСВФ изготовить так и не удалось. В сентябре 45-го на допросе американцами представителей компании MAN последние сообщили, что их фирма не собрала ни одной «Пантеры» АУСВФ. Что касается Daimler-Benz, то она должна перейти на выпуск модификации АУСВФ, начиная с 2229-го серийного танка, а на момент прекращения производства 24 апреля 45-го компания изготовила 1929 машин, 250 АУСВД, 675 АУСВА и 1004 АУСВГ. Примерно на 300 машин АУСВГ меньше, чем по намеченному плану. Таким образом, до выпуска «Пантеры» АУСВФ дело не дошло и здесь. Тем не менее, до появления «Пантеры» АУСВФ в металле оставалось совсем немного времени. Было изготовлено несколько образцов узкой башни, а на заводе «Рурсталь», захваченном союзниками в апреле 45-го, на сборочной линии имелось не менее 4 корпусов «Пантеры» АУСВФ. Несколько узких башен после войны были вывезены для испытаний в Великобританию. «Пантера» с 88-мм пушкой. Осенью 44-го фирма Krupp предложила вариант установки 88-мм пушки КВК-43Л-71, такой же, как на танке «Королевский тигр», в узкой башне, спроектированной для «Пантеры» АУСВФ. Чертеж такой установки, датированный 18 октября 44-го, был представлен на рассмотрение в отдел испытания танкового вооружения. Присутствующие при этом представители компании Krupp пояснили, что основным принципом их проектирования являлась установка 88-мм орудия в узкой башне с минимальными переделками последней. 4 декабря 44-го между фирмой и военными был заключен договор на детальное проектирование башни с таким вооружением для танка «Пантера» АУСВФ. Одновременно с компанией Krupp договор на разработку шмальтурма с 88-мм орудием подписала и фирма Daimler-Benz. Имея определенный опыт по созданию узких башен, последняя представила свой проект раньше, чем Крупп. На заседании комиссии по развитию танков, прошедшем 23 января 45-го, полковник Хольцхауэр, руководитель отдела испытания танкового вооружения, сообщил, что компания Daimler-Benz представила свой вариант башни, который имел увеличенный на 100 мм диаметр погона и измененную форму кормового листа. Он был установлен вертикально для увеличения внутреннего объема. По расчетам, масса танка с таким вооружением по сравнению с вариантом 75-мм пушкой возрастала примерно на тонну. У конструкторов фирмы Krupp при проектировании возник ряд технических проблем, связанных с монтажом 88-мм арт-системы в узкую башню, в результате чего их проект был готов позже даймлеровского. Так, в своем письме в отдел испытания танкового вооружения, направленном 12 февраля 1945-го, они сообщали, что 88-мм пушка КВК-43 может быть установлена в шмальтурм только при условии смещения цапфа орудия на 350 мм вперед. Учитывая тот факт, что размер башни под 88-мм пушку оставался таким же, как и для 75-мм орудия, инженеры компании Krupp просили военных уточнить несколько моментов, необходимых для продолжения работы. Во-первых, было неясно, будет ли внутренний объем башни достаточным для работы заряжающего. Габариты 88-мм выстрелов пушки КВК-43 были существенно больше 75-мм пантеровских. Для выяснения этого момента представители фирмы предлагали изготовить деревянную модель башни с 88-мм орудием и проверить все на практике. Во-вторых, инженеры компании Krupp не знали, устроит ли военных предложенная ими форма бронировки маски пушки. В-третьих, расчеты показали, что установка 88-мм орудия приведет к смещению центра тяжести башни и увеличению ее массы примерно на 900 кг. Для продолжения проектирования требовалось согласие заказчика, военных, на такие изменения. 20 февраля 1945-го танковая комиссия рассмотрела проекты узкой башни с 88-мм пушкой КВК-43, представленные компаниями Krupp и Daimler-Benz. Причем к этому времени последняя, помимо эскизных чертежей и расчетов, изготовила деревянный макет башни в натуральную величину. В ходе обсуждения свои достоинства и недостатки выявились у каждого проекта. В результате представители отдела испытания танкового вооружения и управления вооружений сухопутных войск предложили компромиссный вариант. Проектирование самой башни поручили фирме Daimler-Benz. За основу брался предложенный ей вариант с уширенным погоном, но с наклонной задней стенкой, как в узкой башне 75-мм орудием. На долю компании Krupp досталась доработка 88-мм орудия КВК-43 для монтажа в Даймлеровскую башню, а также проектирование самой установки и бронировки маски пушки. Несколько дней спустя, 27 февраля 1945-го, в отделе испытания танкового вооружения прошла встреча с представителями обеих фирм, посвященная разработке узкой башни с 88-мм орудием для танка «Пантера» «Аус-ФФ». В результате обсуждения были выработаны следующие требования. Угол возвышения орудия должен был составлять 15, а угол снижения – 8 градусов. Предполагалось использование в качестве вооружения уже хорошо освоенную в производстве 88-мм пушку КВК-43Л-71 от танка «Королевский Тигр». При этом орудие подвергалось переделке. Тормоз отката и накатник в базовом варианте, размещавшиеся сверху над стволом, теперь устанавливались снизу. Кроме того, пушка лишалась дульного тормоза, что потребовало усиления противооткатных устройств, а цапфы орудия переносились вперед, как предлагали инженеры компании Krupp. В лобовом листе башни должны были быть только отверстия для установки орудия и пулемета. Вместо телескопического предполагалось использование перископического прицела SCF-2 или SCF-3. При этом прицел должен был иметь стабилизированное поле зрения. Как и в варианте узкой башни для 75-мм орудия, для 88-мм пушки предусматривалась установка перископа. При этом предполагалось изучить возможность использования для этого уже имевшихся в производстве образцов с базой 1,32 или 1,65 см. Диаметр погона башни в свету предполагалось увеличить на 100 мм, до 1750 мм, для облегчения работы заряжающего и всего экипажа в целом. Боекомплект должен был составлять 56 унитарных выстрелов. Последние предполагалось размещать на вновь спроектированных для этого стеллажах внутри корпуса. Кроме того, несколько выстрелов должны были укладываться в башни. Общая конструкция башни должна была быть практически такой же, как и у Шмальтурм, спроектированной для 75-мм пушки. Командирская башенка также использовалась с данного проекта. 8 марта 1945-го представитель отдела испытания танкового вооружения Управления вооружений сухопутных войск полковник Крон обратился к компании Крупп с просьбой предоставить к 12 марта окончательно разработанный проект бронировки маски пушки. 14 марта 1945-го перспективы проектирования «Пантеры» с 88-мм орудием и дальнейшие возможные варианты развития конструкции этого танка обсудили в присутствии генерала-инспектора танковых войск Гудериана. Представители фирм Daimler-Benz и Krupp сообщили о ходе работ по данной машине следующее. Так, в части боекомплекта удалось разместить в башне 15 выстрелов к пушке, и еще 50-54 предполагалось расположить в корпусе танка. Таким образом, возимый боекомплект получался больше, чем по первоначальным требованиям. По заявлению инженеров обеих компаний, общая масса нового танка превышала таковую у «Пантеры» АУСВФ 75-мм орудием всего на 1 тонну. Представители Управления вооружений сухопутных войск заявили, что изготовление первого образца танка с 88-мм орудием в башне из неброневой стали планируется к началу июня 1945-го. В случае успешных испытаний машины предполагалось не только перейти на серийное изготовление этого варианта «Пантеры», но и в перспективе оснастить такой башней все танки данного типа. По мнению офицеров отдела испытания танкового вооружения, при необходимой помощи оборудованием, материалами и кадрами, серийный выпуск «Пантер» с узкими башнями и 88-мм пушками возможно было начать в четвертом квартале 1945-го. 23 марта 1945-го рейхсминистр Шпеер передал генералу-инспектору танковых войск и представителям компаний Daimler-Benz и Krupp пожелание Гитлера о скорейшем изготовлении опытного образца «Пантеры» с 88-мм пушкой и показа опытного образца из обычной, не броневой, стали в середине апреля. Но, естественно, ни о каких опытных образцах не могло идти речи. Третий Рейх доживал свои последние недели. Более того, до конца войны даже не была окончательно завершена отработка чертежей и расчеты узкой башни с 88-мм орудием. Допрошенные после войны союзниками инженеры компании Daimler-Benz подтвердили это, сообщив, что проект был далек от завершения, а к изготовлению опытного образца из металла вовсе не приступали. Единственное, что имелось на заводе компании Daimler-Benz, помимо чертежей, это деревянный макет башни, представленный на рассмотрение еще в феврале 1945-го. Таким образом, до завершения проектирования и изготовления опытного образца «Пантеры» с 88-мм орудием было еще далеко. Что касается истребителя танков «Ягд-Пантера», то автор не располагает никакими данными о возможной модернизации машины. В упоминавшемся документе обзор состояния вооружения по танкам, штурмовым, самоходным орудиям и тягачам до августа 1945-го предусматривалось с 1 марта по август включительно изготовить 410 самоходок. Из них 60 в марте, по 80 в апреле, мае, июне и июле, и 30 в августе. Достоверно можно сказать лишь то, что можно было ожидать на «Ягд-Пантерах» установку нового двигателя, например, Maybach HL-234, а также опорных катков с металлическим бандажом и внутренней амортизацией.